Олли, почему мы остановились?» «Вдох, выдох. Не умирай. Последнее особенно важно — не умирай. Олли!» «Мы приехали. Вот почему. А когда мы вылезем из машины?» «Отличный вопрос, Криста. Дети полны отличных вопросов. Как я мог объяснить семилетке и трехлетке, что я боялся выйти на темную улицу, пройти по чересчур длинной подъездной дорожке и позвонить в оглушительный дверной звонок?» «Наверное, надо сформулировать ответ, чтобы им было понятно. Типа кортизол, который заполняет кровь, и который течет по венам, которые ведут к сердцу, который бьется слишком быстро в груди парня, который слишком напуган, чтобы постучать в дверь дома, в котором живет Уилл». У меня имелось три варианта. Вариант один — развернуться и поехать домой с двумя раздраженными голодными детьми, оправданно ноющими на заднем сиденье. Испортить им вечер, подвести тетю Линду, но не стучать в дверь дома Уилла. Достоинства, недостатки. Вариант два — вылезти и постучать в дверь. Вариант три — посидеть в машине подольше и спокойно объяснить Кристи и Дилану все про кортизол, который заполняет кровь, которая течет по... Ладно, хорошо. Я сделаю это. Дилан, который корчился на сиденье, потянулся вверх, когда я отстегнул его и вытащил из салона. У Криста таких проблем не было, она быстро высвободилась и начала скакать вокруг машины. Часть меня задумалась, а не стащила ли она остатки добычи из автомата, спрятав их в карман, и не съела ли их по пути. Она проделывала и более хитрые трюки. Она могла. Дом оказался практически клоном жилых зданий Коллинсвуда с обширным зеленым газоном перед просторным крыльцом, к которому вели ступени. Он был двухэтажным, конечно же, и обшитым синим сайдингом с белой отделкой на викторианских арочных окнах. Уилл сказал, что гости ели снаружи. А вдруг они уже начали? Они могли не услышать стук или звонок? И как я пойму, сколько ждать, прежде чем попробовать еще раз? А вдруг Уилл не спросил, можно ли нам прийти, и его родители откроют дверь и пошлют нас куда подальше? Или еще хуже, вдруг он решил, что все-таки не хочет нас видеть? Я остановился под фонарем и опустил Дилана на землю. «Так, давайте подождем здесь», — сказал я. «Я напишу Уиллу, и он встретит нас». По крайней мере, я на это надеялся. Если ему разрешено пользоваться телефоном во время праздничного ужина... Я послал короткую просьбу великой внеземной сущности, чтобы он побыстрее прочел сообщение. На улице было чертовски холодно, даже для конца ноября, и дыхание вырывалось изо рта облачками пары и, по-моему, застилало свет фонаря. Я даже не успел закончить набирать текст, а Дилан у моего колена уже что-то недовольно пробурчал. Похоже, ледяной воздух являлся хорошим проводником молитв, потому что через несколько секунд Уилл распахнул входную дверь и сбежал вниз по ступеням. «Что вы тут делаете?» — спросил он. «Здесь просто абсурдно холодно». Уиллу вроде бы было еще холоднее, чем мне. Даже в худи, в джинсовой куртке. Он сунул ладони под мышки. Дилан прям вцепился в меня, когда мы двинулись к дому. Но Криста расположилась сбоку от Уилла. Она, как обычно, намеревалась присвоить его себе. «Олли сказал, что мы будем есть снаружи», — прошептала ему Криста. «Он прав, но у нас на заднем дворе есть обогреватели. Ты не замерзнешь. Обещаю». Как только мы вошли в дом Уилла, нас накрыла волна тепла, сопровождаемая дразнящим запахом жареного мяса и специй и веселой латиноамериканской музыкой. Уровень громкости достигал миллиарда децибелов. Повсюду сновали люди, многие носили тарелки и подносы с кухни на задний двор. Уилл не шутил по поводу количества гостей. Думаю, у него дома собралось человек 50, включая тетушек, дядьев, бабушек, дедушек и малышей, носящихся по всем комнатам и уплетающих лакомства, которые им удалось стащить. Я различил смесь испанского и английского в этом галдеже. Миссис Таварис, высокая женщина, от которой Уилл унаследовал веснушки и большие карие глаза, вырвалась из кухни. Она несла поднос с аппетитным, приготовленным на медленном огне стейком и покачивалась из стороны в сторону в такт музыки. «Олли!» — воскликнула она, приветственно приподнимая поднос. «Как я рада снова тебя видеть! Спасибо, что пришел!» «Нет, это вам спасибо», — ответил я. «Простите, что ничего не принесли, у нас было маловато времени». «Ах, мне кажется, нам хватит», — улыбнулась она, кивая на еду. «Мы могли бы накормить половину соседей одним гарниром». «Мы можем чем-то помочь?» — спросил я Уилла. «Ни при каких обстоятельствах. Там дурдом, честно. Мы просто будем стараться в ближайшие 5 минут не попадаться никому под ноги. Ты приехал в идеальное время, прям к ужину». «Я удивлен, что вы до сих пор не поели». Уилл сжал губы, сдерживаясь от смеха. «Мы едим поздно. Первые несколько часов дня благодарения для танцев, пончо крема и объяснений всем 13 двоюродным тетушкам, почему у меня нет девушки». «Пончо крема? Ну, это типа венесуэльского яичного коктейля, но намного лучше». «Алкоголь?» — Уилл закатил глаза. «Я не пьяный. Только чуть-чуть. Пригубил. Мои родители буквально убили бы меня, если бы я даже попробовал». Уилл повел нас с Кристой и Диланом во двор. «Я с детства пью вино за ужином. Это нормально?» На открытой веранде были выставлены в линию несколько столов, а стулья втиснуты везде, где только возможно. Я сразу понял, что Уилл имел в виду по поводу холода. Боковые стороны веранды покрывала съемная виниловая обшивка, поэтому хоть немного холодного воздуха и проникало через отверстие снизу, мы были защищены от ветра и мороза. Многие места оказались заняты, в основном мужчинами, кое-где стояли наполовину выпитые бокалы с вином или белой жидкостью, которая, вероятно, являлась легендарным пончо крема. На некоторых стульях лежали сумочки. Над нашими головами мерцали гирлянды, сверкая и огибая балки и столбы, а уличные обогреватели испускали приветственное тепло, нейтрализуя холод. Люди, сидящие за столом, чем-то напоминали Уилла. Независимо от того, обладали ли они столь же четко очерченными губами, изысканной формой подбородка или длинными пальцами, все равно было видно, что здесь собрались кровные родственники. Это был как взгляд в будущее, с мыслью: «Боже, Оли, еще слишком рано думать об этом, пожалуйста, остановись». Уилл присел на корточки перед Кристой и Диланом. «В моем доме есть отдельный детский стол. Там будет Кейн и еще несколько моих младших кузенов. Вы не против составить им компанию?» Криста смущенно кивнула, и Дилан последовал ее примеру. «Отлично, я вас усажу. Хотите пить?» Пока Уилл ухаживал за ними, я топтался на месте, неловко улыбаясь окружающим. Удивлялись ли они незваным гостям, очутившимся на празднике? «Мне надо представиться? Или лучше подождать, пока Уилл сделает это за меня?» Уилл снова появился рядом со мной. «Плохая новость заключается в том, что остались только одиночные места. Так насчет того, чтобы познакомиться со всей моей семьей?» Я изогнул бровь, и он состроил рожу. «Ты знаешь, о чем я. Если честно, от этой мысли мое сердце нервно забарабанило, и стук стал отдаваться у меня в горле. Аппетит почти пропал». «Конечно». Выдавил я непринужденно. «Как угодно». Каждый стол уже ломился от готовых блюд. Здесь была и привычная мне еда, и такая, которую я в жизни никогда не видел. На одном конце я обнаружил здоровенную индейку, а на другом — огромный стейк, липкий и хрустящий, наверное, медленной зажарки, судя по тому, как мясо отделялось от костей. Картофельное пюре, рис с горохом и оливками, глазированный батат, закуски, завернутые в листья, вроде бы подорожника, тушеные бобы, клюквенные и другие соусы и десятки салатов. Я начал формировать в уме план игры, возьму всего по кусочку, пока не пойму, что понравилось больше, а затем на нем и сконцентрируюсь. Когда миссис Таварис подняла одну из полиэтиленовых пленок, чтобы обеспечить гостям вид на двор, и спустилась прямо к газону вместе с Кейном и двумя девочками. Похоже, это стало знаком того, что сейчас начнется торжество, поскольку все сразу же ринулись занимать свои места. «Сперва я хочу сделать объявление», — сказала миссис Таварис, обнимая руками плечи и поеживаясь от вечернего холода. «Сегодня в своем первом групповом выступлении Кейн, Камила и Наэли покажут нам новый черлидерский танец». Я бросил на Уилла веселый взгляд через стол, а через динамики заревела песня Тейлор Свифт. Семья засвистела и стала подбадривать детей, начавших показывать простой, но очаровательный танец, который в основном состоял из шагов, подпрыгиваний и бега по кругу. Но в их защиту координация у ребят была хорошей. «Кейну это нравится больше, чем девочкам», — заявил один из мужчин, обращаясь к мистеру Таварису. Из-за пассивно-агрессивной интонации его голоса замечание оказалось колкостью. Может, ему надо проводить время с братом, грубо говоря, находиться на верной стороне площадки, поскольку роль мальчиков — играть в игру, а веселить их должны девочки. Верно? Мистер Таврис поднес губам палец. «Он всего лишь ребенок», — прошепел он. «Он это перерастет». «Правда?» Я задумался. «Будет ли он таким же мужчиной в их глазах? А если Кейн совсем не будет считать себя мужчиной? Что тогда? Не говоря о том, что произойдет, если они узнают, что Уилл, несмотря на время, которое он провел на верной стороне площадки, не являлся натуралом. Как идея о верном пути быть мальчиком или девочкой вписывалась в реальную жизнь. Оторвав от них взгляд, я заставил себя перестать хмуриться и присоединился к бурным аплодисментам. Я почти ожидал, что все за столами по очереди начнут перечислять вещи, за которые они благодарны, как всегда делала моя семья, но, как сообщил мне позже Уилл, эта традиция превратилась у таврисов в беседу, которая происходила в самом начале вечеринки и сопровождалась дегустацией пончо-крема. «Наверное, оно к лучшему», — решил я. Подобное действие во время ужина могло стать причиной излишней суматохи. Пока взрослые накладывали себе еду, детям велели принести свои тарелки к главному столу. Я поднялся было, чтобы помочь Кристи и Дилану, но меня опередила одна из теток Уилла, которая дала им самые лучшие куски стейка, которые только могла найти. Кристи подбежала ко мне с нетерпеливым видом и похлопала по плечу, а затем наклонилась и выпалила прямо в ушную перепонку. «Пожалуйста, Олли, можешь проследить, чтобы я получила индейку?» «Тебе дадут индейку. Я не хочу все остальное, только индейку». Для этого уже поздновато. На тарелке Кристи красовалась коллекция из мяса, риса, бобов и других аппетитных яств, названия которых я не знал. «Просто попробуй. Если что-то не понравится, не ешь. Ты сможешь покушать индейки, если останешься голодной». Она насупилась, и я строго на нее посмотрел. «Будь вежливой». Что касается меня, я был только рад изучить незнакомые блюда. Но только у меня не было любезной тетушки, выбирающей лучшие куски, поэтому я просто наугад заполнял тарелку. После нескольких экспериментов я пришел к выводу, что питаю особую любовь к чему-то похожему на картофельный салат с курицей, горохом, бобами и морковью, связанным между собой самым восхитительным кремовым соусом. Вот что действительно вызывало слюну при мысли о добавке. Жозефина. Старшая кузина Уилла любезно объяснила, что это венесуэльский куриный салат «Энсалада де Галина». Я записал название в телефон, чтобы никогда не забыть и есть его каждый вечер до конца своей жизни. «Олли!» «М?» Кристи снова оказалась рядом, держа почти пустую тарелку. «Можно мне, пожалуйста, те желтые штучки?» «Желтые штучки, желтые штучки». Перед нами было столько еды, и в итоге мне пришлось оглядеть еще два стола, чтобы понять, о чем она говорит. Точно, те самые, похожие на кукурузные лепешки, тамале, штуковины в листьях подорожника, были ярко-желтыми, когда их развертываешь. Но до блюда мне, пожалуй, не дотянуться. Я хотел попросить Жозефину, но замер, когда понял, что не знаю, как называется эта снеть. Кузина Уилла не стала бы меня осуждать, но мне будет очень неловко спрашивать, не может ли она передать мне пару-тройку желтых штучек. Уилл заметил мой растерянный взгляд. Что случилось? Никто к нам вроде не прислушивался. Кристи хочет еще тех тамале. К счастью, он, похоже, все понял. Ну, конечно. Иди сюда, Кристи. Он взял ее тарелку и положил на нее несколько свертков из подорожника. Они называются хальякас. «Похоже, ты не против этой еды», — добродушно спросил он, но я чуть не умер со стыда. Я надеялся, он не слышал нытья Кристины. «Они очень вкусные, и индейка, и другая индейка, порезанная». «Это не индейка, свинина. А блюдо называется пернил». «А, хотя мне не нравится свинина». «А как насчет ветчины и бекона? Это тоже свинина». «Угу. Хочешь добавки?» «Да, пожалуйста». Пока Уилл накладывал Кристи еду, он поймал мой взгляд через стол и мягко мне улыбнулся. У меня перевернулся желудок. Когда ужин наконец-то закончился, ведь в финале пиршества были торжественно принесены десерты, флан с кремом и огромный пирог с пеканом, дети начали играть на заднем дворе. Я остался и немного за ними понаблюдал, пока Уилл не предложил устроить мне экскурсию по дому. Я не хотел оставлять Кристу и Дилана, но совсем без надзора они не были. К тому же, должен признаться, мне стало очень любопытно взглянуть на комнату, в которой Уилл спал каждую ночь. «Как чисто!» — воскликнул я, едва переступив порог. Уилл завис у двери. «Это тебя удивляет?» «Если честно, да», — признался я, отходя к дальней стене, изучая содержимое стеллажа. «Почему? Я кажусь свиньей?» «Нет, но я видел твою комнату в доме у озера. Для баскетболиста твой прицел в корзину для белья не был особо метким». Послышался мягкий щелчок. Уилл закрыл дверь. У меня напряглось все тело, и я не шевелился, продолжая смотреть на стеллаж, чтобы он не заметил выражение моего лица. «Стой, то есть ты целое лето меня осуждал?» — спросил он. «К сожалению, да. Я не хотел ничего говорить, потому что целиком и полностью на тебя запал». «Запал? В прошедшем времени?» — уточнил Уилл. Я не знал, шутил ли он или задал искренний вопрос. Наверное, он и не хотел, чтобы я понял. «Эй, считай себя везунчиком. До этого ты думал, что я могу тебя ненавидеть, помнишь?» Он не ответил, поэтому я обернулся. Его взгляд был направлен в никуда, но он быстро натянул на лицо вымученную улыбку. «Мама утром заставила меня практически вычистить все дезинфицирующим средством», — сказал он, и я не сразу сообразил, что он говорит про спальню. «На тот случай, если гости захотят здесь собраться, чтобы проинспектировать комнату». «А разве ты теперь не рад, что она тебя заставила?» — пробормотал я, пробегая пальцем по полке. «Идеально чистая, как кожа Джульетт». «Очень рад. Ну, я не ожидал, что ты тут окажешься из всех собравшихся в доме». «Да. Спасибо большое, что нас пригласил. Это сделало плохой день не таким плохим, особенно для детей». «Конечно. Здорово, что ты согласился. Кстати, как твоя тетя?» «В порядке. Она не спала, разговаривала и всякое такое. Но она сейчас сильно больна. Это тяжело, понимаешь?» «Да, могу представить». Повисло неловкое молчание. Мне казалось, что я должен что-то делать или сказать, но я понятия не имел, что именно. Зачем он закрыл дверь? Он хотел поговорить о нас? Или я все вообразил? Я прочистил горло и прошелся вдоль стены, где на полках стояли 50 миллиардов наград и медалей. «А у тебя в свое время была пара хороших игр», — сказал я. — «Наверное, да. Теперь я чувствую себя неполноценным». — «Что? Не неси чушь. У тебя есть группа». — «Верно, но я не получаю наград за репетиции. Меня просто терпят». — «Ну, ты, видимо, крут». У Уилла был напряженный голос. — «Недостаточно крут для стипендии. Я взял одну из важных наград — золотую фигурку Майкла Джордана, делающего бросок. По крайней мере, это мог быть Майкл Джордан. Трудно определить, поскольку статуэтка была без лица и немного неправильной формы». «Ты хочешь попробовать играть профессионально?» Скрип кроватных пружин подсказал мне, что Уилл сел. «Это то, чего от меня все хотят». «Ясно. Но то ли это, чего хочешь ты?» Я обернулся и обнаружил, как Уилл пожимает плечами, уставившись в пол. «Баскетбол — это, конечно, весело, но мне не перестает казаться, что я должен относиться к нему более страстно, если хочу играть профессионально. Разве не может то, чем ты занимаешься, как хобби, быть просто им? Разве обязательно, чтобы ты посвящал своему увлечению целую жизнь?» Почему у меня возникло ощущение, что последнюю часть он адресовал не мне? «Может», — сказал я. «Чего хочешь ты?» Когда он, наконец, ответил, он почти шептал. «Честно? Я всегда мечтал стать медбратом». «Правда?» «Да. Я думал о том, чтобы выучиться на врача, но оценки для поступления прям какой-то абсурд. А что мне действительно нравится, это практическая работа. Уметь утешать людей, быть ближе всех, когда им больно или что-то нужно. Я хочу быть таким человеком». Я сел рядом с ним на прогибающийся матрас. Наши плечи слегка стукнулись друг о друга. «Ты будешь в этом просто прекрасен. Он удивился. «Ты так считаешь?» «Конечно. Ты всегда рядом, когда люди расстроены или обижены, и ты тот, кто пытается им помочь. Каждый раз. А быть медбратом, в общем-то, то же самое, но уже как работа». Внезапно Уилл уставился на меня, и у меня скрутило желудок. «Ты первый, кто мне это говорит», — произнес он, забирая статуэтку у меня. «Да? Ага. Остальные твердят: баскетбол, баскетбол, баскетбол». Изогнув губы, он положил награду себе за спину, словно больше не хотел на нее смотреть. «И не нужно», — сказал я. У меня сжалась грудь, а на кончиках пальцев что-то загудело. «Не надо, если ты не хочешь». Он молча смотрел на меня. Его дыхание стало громче. Да, возможно, я просто так на нем сосредоточился. Если я хотел это остановить, то следовало разорвать зрительный контакт. Сейчас. Сейчас. Но я не хотел. Он наклонился ближе, еще ближе, и поцеловал меня. Как только наши губы соприкоснулись, его руки взлетели вверх и обхватили меня, как можно ближе притягивая к себе. Его пальцы пробежались по волосам на моем затылке, подводя меня чертовски близко к лихорадке, и в ответ я схватился за его талию под свитером. Я так давно его не касался, что забыл, какая неоправданно теплая и мягкая там кожа. Ни у кого в истории не было талии мягче, чем у Уилла Тавариса. Он был на вкус, как сгущенное молоко. Похоже, он тайком выпил немного рома, который предназначался взрослым. Как я протянул столько месяцев без поцелуев с ним? Как я протянул без него? Я больше не хочу так жить. Никогда, никогда, никогда. «Я скучал по тебе», — прошептал он. Он взял мою ладонь, переплел наши пальцы и, собравшись поцеловать меня еще раз, сжал хватку. «Ты...» Начал я, но замолк, услышав скрип пола. Уилл отпрянул и схватил Майкла Джордана, держа награду так, словно она оказалась по непонятным причинам гораздо интереснее всего, что я мог сказать. У меня никакой вещи рядом не было, мою-то он забрал, поэтому я выпрямился и сосредоточился на том, чтобы выглядеть спокойным и совсем невозбужденным. Как раз вовремя, поскольку папа Уилла распахнул дверь, даже не постучав. Оглядываясь в прошлое, я многое понимаю. Открыть дверь и обнаружить сына, тщательно изучающего статуэтку, которая была у него годами, и его друга, неловко сидящего на кровати, причем принявшего идеальную позу, но со взъерошенными волосами, могло показаться мистеру Таверису странным. Но надо отдать ему должное: если он что-то и заподозрил, то остался нейтральным. «Олли, твой кузен тебя ищет». «Какой же ты обломщик, Дилан!» «Спасибо, мистер Таверис», — выдавил я. «Мы сейчас спустимся». Уилл кивнул, встал и поставил награду обратно на полку. Когда его отец ушел, Уилл повернулся ко мне. На секунду я подумал, что он снова меня поцелует, но он лишь кивнул на дверь. «Наверное, детям скоро надо ложиться спать?» «Да. И до дома долго ехать». «Ясно. Что ж, спасибо, что пришли. Казалось, что меня бесцеремонно выгоняют. Я поднялся с кровати и замешкался. Уилл?» «Да?» «Это точно произошло? Мы ведь не будем притворяться, что ничего не было?» Ему понадобилась секунда, чтобы ответить. Его лицо приняло озорное выражение. «Это действительно произошло. Даже не переживай».